На момент замолк, скрипя зубами от боли, а когда приступ немного отпустил, продолжил. «Меня же, ты будешь смеяться, но это сделали смертные. И уже поверь, тебе еще предстоит с ними столкнуться. Вольные есть во многих мирах, и их тропы отличаются от наших. Смертные, я попытался представить, как они могли бы убить кого-то вроде Сета, но в голове не возникло ни единого варианта. Сам он зашелся болезненным кашлем, выплескивая в разные стороны силу и постепенно сползая на землю. Наконец, совладав с кашлем, уткнулся в меня безумным взглядом. «Ты идиот, римлянин. Но как знать, возможно, и пустишь кровь кому-то из этих шакалов до того, как погибнешь. А потому, уходи отсюда». В моей голове крутилась масса вопросов, так что с места я не сдвинулся. Вместо этого решил озвучить один из них, но сделать этого не успел. Комнату наполнил хриплый голос Сета. «Во мне, зараза, подцепишь и умрешь. Каркас вот-вот лопнет, убирайся». Его тон был достаточно убедителен, чтобы броситься к выходу. Тем не менее, устремившись к двери, я успел выдохнуть одно слово. «Память». Когда уже оказался на улице, за спиной громыхнул раскат смеха, из-за которого затрещал выставленный Мьёльниром барьер. «Она тоже заражена, римлянин. Я пропитан отравой». Взмыв вверх, я запрыгнул на спустившего вниз конструкта и молнией помчался вдаль, вынуждая Найхву последовать моему примеру. А спустя несколько секунд позади полыхнуло. Мощная волна попросту смела поставленный спутником щит, перемолола в тонкую пыль соседние дома, обратила руинами те, что стояли подальше. Одаренных в ранге мастера, которые кружили поблизости, расшвыряло, как котят, разлетелись в разные стороны, не способные выдержать удар стихии. Такого я еще не видел. Отдаленно напоминало реакцию, которая недавно произошла в Империи Цин между силой Олега и мощью, которую использовал маньчжурский одаренный. Но лишь частично, пусть наружу и выплеснулся большой объем энергии, но структурированным он не был. Просто рыхлая масса, которая обрушилась на все, что было поблизости, а потом остановилась. При этом я действительно видел внутри непонятные вкрапления, которые не мог идентифицировать. Да и фон выплеснувшейся наружу силы выглядел совсем не так, как должен. У него как будто ВСС все размякло внутри. В сознании прозвучал тонкий голос Мьёльнира, и я немедленно отреагировал. «Ты успел понять, в чем было дело?» Спутник издал полный сожаления вздох. «СС слишком мало времени. И защита. Значит, все-таки не успел. Жаль. Да и из самого Сета получилось вытащить не так много информации. Хотя, его слова о смертных, способных убить Бога, до сих пор царапали сознание. Потому как такая возможность никак не желала укладываться в моей голове. Он сгнил». Глухой голос Найхвы заставил меня поднять конструкта выше. Сама богиня, бросив на меня взгляд, продолжила. «Сама я не видела, но мне показывали образы. У нас была эпидемия среди русалов, древней океанской расы. Их сила пахла похоже, разложением, гнилой тиной и мертвой рыбой. У меня ассоциации возникали иные, но суть была понятна. Эпидемия значит, Асет упоминал, что я могу заразиться, если не уберусь подальше. Что это за смертные такие, которые могут запросто травить богов, как их там назвал египтянин, вольными?» В кармане снова завибрировал Дарфон. «Что интересно», — звонил Орлов, — «даже не помню, когда последний раз говорил с командующим гвардией. Обычно тот контактировал с Ульрихом или Кристиной. Ваше сиятельство, гвардейцы прибыли в Читу, порядок в городе восстановлен, но Измайлов пропал». Кашлянув, я уточнил, в каком смысле пропал. Тот на момент замялся. Свидетелей то почти не было, но говорят, он в портал пробоя сунулся сгоряча, то ли добить кого-то хотел, то ли увлекся просто, а переход тот сразу взял и закрылся. Когда-то он был обычным человеком, Степаном Строгановым, старшим менеджером по продажам, который работал с крупными клиентами, но это было настолько давно, что казалось даже не прошлой жизнью, а обрывками чудного давнишнего сна. Сейчас же он стал Степом, старшим жрецом первого ранга дома Кали, с правом прямого доклада любому из младших и средних магистров, пусть от трясущегося добровольца, не знающего, как обращаться с силой до фигуры, что уверенно входило в нижний пласт высшего звена дома, занял почти 300 лет, и за это время привычки Степана полностью изменились. Так, он не терпел расхлябанности и мешающих делу увлечений, а глава 17-го крыла, к которому его направили в качестве советника, уже третий день демонстрировал полный их набор, как будто ничуть не смущаясь Степа, хотя должен был понимать, что раз одна из башен решила ему кого-то навязать, то иначе, как проверкой это не назвать. Вот и сейчас он нежился в бассейне с пятью обнаженными девицами, тогда как Степ стоял около бортика, облаченную в полевую жреческую форму. «Вы слышали меня?» Магистрат аналитики присвоил одному из миров литеру. Его необходимо исключить из общего плана действий. Мужчина с сожалением оторвался от одной из красоток и поднял взгляд на старшего жреца. «Ну так исключи. Обратись к штабистам. Они все сделают. У тебя же есть полномочия». Советник сохранил каменное выражение лица, стараясь не показать своего раздражения. Плещущийся в воде член дома был младшим магистром и формально стоял по статусу выше, но он уже добрых полтора века, как застрял на этой позиции, а еще привык к спокойной и необременительной жизни, 17-е крыло только недавно подключили к экспансии. До того, его руководитель занимался исключительно управлением вверенными ему мирами. «Есть особые задачи, которые требуют вашей личной санкции». В глазах мужчины мелькнула тень недовольства. «Какие задачи?» Степ позволил себе немного поморщиться и мельком глянуть на голых девушек. «Магистр Лаврен, хочу напомнить, что при разговорах такого рода принято убирать из помещения посторонних». Тот неожиданно ухмыльнулся. «Да брось, они же под полным ментальным контролем. Смотри». Глава 17-го крыла повел взглядом, и все пятеро девиц разом погрузились под воду. Тела судорожно содрогались, а в выпученных глазах читался страх, но ослушаться ментальной команды хозяина они не могли. Жрец качнул головой. Тем не менее, сохраняется возможность проникновения в их разум противника, и спутницы Лаврена разом вынырнули, шумно вдыхая воздух, а сам он раздраженно махнул рукой. «Какие тут могут быть противники? Давай, выкладывай уже, под мою ответственность». Бывший землянин коротко кивнул. «Раз так, он и правда все расскажет, обязательно включив этот момент в свой доклад. Держать на подобной позиции такого магистра – преступление. Его бы в первые ряды экспедиционных отрядов направить, с понижением до старшего жреца. Сразу мозги себе прочистит, да и стимул для активной работы появится». Внутренне встряхнувшись, Степ отогнал ненужные мысли в сторону. «Это будут решать башни. Его уровень, сбор информации и работа в поле». Обнаружился интересный феномен. Десятки местных высших, которые переместились в разные миры. Один из них входит в нашу зону ответственности. И высший, который туда попал, успел развить бурную деятельность. Разведка докладывает, что даже успел объявить себя верховным богом. Его собеседник, держащийся на плаву, недовольно вздохнул. «Пока не вижу ничего особенного, как будто такое происходит в первый раз». Советник согласно наклонил голову. «Не в первый, но именно в этом мире сложилась особенная ситуация. Присутствуют сущности, которых там не должно быть. Есть доказательства, указывающие на перемещение между мирами, и свидетельства активности вольных. Помимо этого, оттуда проложен стационарный мост в один из соседних миров скопления». Разом помрачневший магистр оттолкнул девушку, которая пыталась прижаться к нему грудью, и куда более холодным тоном поинтересовался: «Чего хотят башни?» «Информации и контроля. Для начала попробовать подчинить этого высшего себе. Предложить стать одним из нас. Если не получится, надавить и заставить сотрудничать. Когда выясним все необходимое, уничтожить или завербовать». Лаврен скривил лицо в непонимающей гримасе. «А что ты там говорил про мое личное одобрение?» Степ чуть дернул стопой правой ноги, единственное проявление эмоций, которое пробилось во внешний мир. «Одобрение, надо же!» Магистр вел себя, как полноправный правитель на своих собственных землях, забыв, что всего лишь винтик в системе Дамакали, уже проржавевший и с четкими перспективами на замену. «Необходима санкция на отправку дипломатической миссии. Плюс, потребуются дополнительные ресурсы на глубокую разведку и подготовку операций по принуждению к переговорам. На тот случай, если местный высший не пойдет на контакт сразу». Со стороны собеседника последовал пренебрежительный взмах рукой. «Считай, что оно уже есть. Как его зовут, кстати?» «Беднягу этого, Меркурий, из тех высших, которым поклонялись римляне». Степ уже начал разворачиваться, что покинуть помещение, когда позади снова послышался голос. «Постой, раз ты все равно здесь, я бы послушал твою версию о кораблях». Советник повернул голову к магистру, выразив взглядом недоумение, и тот изумленно нахмурил брови. «Так тебе еще не сообщили?» В скоплении внезапно засветились десятки кораблей флота Агвера, а вместе с ними целая груда разнообразного древнего хлама, что летает тут со времен первых. Сейчас только и споров, что о причине, по которой все произошло. И знаешь, я бы с удовольствием выслушал твою версию. Глава 20. Первым делом я потянулся к своей печати в разуме Измайлова и ничего не почувствовал, как отрезало, точно так же, как в случае с Лерой. Еще один, за каким циклопом он полез в сам пробой, решил, что сможет тот закрыть и приблизить момент появления искры. Внутри плеснула ярость. Эшмун, который подмял под себя Австралию, скончавшийся у меня на глазах и погибший от рук смертных Сет, пропавшие Михаил с Лерой, а еще Лаптев, сбежавший в другой мир и оставивший в подарок стационарный мост. На первый взгляд никакой угрозы я там не заметил, но при моем появлении в Российской империи, она тоже не сильно бросалась в глаза. Казалось, всем заправляют патриции да монархи, а на деле за ширмой прятались монстры, которые оказались куда опаснее их всех вместе взятых. Что-то случилось. В меня уперся встревоженный взгляд Найхвы, а я, криво усмехнувшись, кивнул океанской богине. Михаил отправился в пробой, портал закрылся за его спиной. Измайлов остался внутри. Та немедленно нахмурилась, неосознанно бросив взгляд на восток. «Нам надо возвращаться, добраться до Читы и посмотреть на все своими глазами. Сейчас действительно не помешало бы, останавливало только расстояние. Даже на максимальной скорости перелет займет много времени, не говоря о том, что еще было бы неплохо оценить ситуацию в Австралии. Да и Трубецкой до сих пор в Москве, вместе с умирающим Рюриковичем. Те двое, которых выделили в помощь Мьёльниру, безусловно работали, но вряд ли они смогут добиться серьезных успехов без моего спутника. Другое дело, что все это заняло бы время. Даже на максимальной скорости, от Бухареста до Читы, путь будет долгим. Жаль, нет прямого портала. Зацепившись за последнюю мысль, оценил объем своей искры и кивнул на Ихве. Мы и правда вернемся, только чуть иным путем. Бог я в конце концов или нет? Раз портала нет, то кто мне помешает его создать? Тем более с текущим уровнем силы. Это оказалось даже проще, чем я думал, взяв в качестве одной точки привязки родовой алтарь Афиевых, в котором уже давно была толика моей силы, я использовал свою собственную искру, как вторую, и продолжил между ними канал. Одна из самых простейших техник по развертыванию порталов, которая использовалась для перемещения к божественным артефактам, внутри которых имелся достаточный объем силы. Позже стоит попробовать более сложные варианты. Пока же я был рад, что сработал этот, учитывая, что выход из портала должен был располагаться в подземелье родовой усадьбы, от конструктов пришлось отказаться. Тем более они все равно были условно одноразовыми. Подлетев к сверкающему в воздухе окну перехода, я распылил своего и, подхватив правой рукой ойкнувшего каменного ежа, окутал себя слоем спрессованного воздуха, устремившись вперед. Не успели ноги коснуться каменного пола усадьбы, как следом влетел сандал, а потом появилась и Найхва. Богиня, по инерции, сделала несколько шагов и остановилась, рассматривая массивный артефакт, внутри которого спал страж рода Афеевых. Мьёльнир же, который уже уверенно направился к выходу, внезапно остановился, задрав голову, уперся взглядом в стену. «Так-так-так, СС, смотрю, без нас студ-дис сцеплина хромает». Я повернул голову, пронизывая пространство силой, а в дверном проеме появился небольшой дракон. Влетев, завис на месте, помахивая крыльями и источая силу, которая и держала его в воздухе. Вывернув голову, с интересом глянул на гаснущее окно портала. Потом осмотрел нас, задержав внимание на Найхве, и радостно заверещал, стоило проявиться в воздухе сандалу, своего спасителя, крылатый явно запомнил. Внизу послышался печальный вздох Мьёльнира. Надо будет обучить прислужников, чтобы также радовались все моему приходу, или не видать им выходных. Сразу же оглянувшись, поднял взгляд на мое лицо. Мне же можно будет их оставить, даже у сандала есть будущая стая, а у меня никого. Шагнувшая вперед Найхва скользнула по каменному ежу взглядом. У меня тоже нет свиты. Тут ты не одинок. Тот насмешливо фыркнул и с невозмутимой мордой заявил. Зато у тебя есть Меркурий. Сдержав вздох, напомнил им о цели нашего визита. Измайлов все еще в пробое, и мы здесь вообще-то по делу. Тон, которым были сказаны эти фразы, подействовал. Беседа на тему будущих подчиненных Мьёльнира закончилась, а сандал ментальным приказом отправил назад дракона, что до того восторженно кружил вокруг него в воздухе. Спустя несколько секунд мы уже поднимались по лестнице, а потом оказались и в коридоре второго этажа, где располагались рабочие кабинеты Кристины с Ульяной. Обе девы предпочитали работать из усадьбы, находясь здесь вместе с ключевыми фигурами своих секторов ответственности. Естественно, это предполагало наличие охраны из числа гвардейцев, которые, узнавая меня, замирали каменными статуями и провожали глазами. Некоторые пытались отдать воинские приветствия, другие просто вытягивались по стойке смирно. Понятное дело, в лицо меня знали не все, только ветераны, чей набор я наблюдал когда-то своими глазами. Но мощная аура, полупрозрачный дракон и каменный еж, на которого они отчего-то все смотрели с изрядным страхом, не оставляли сомнений в том, кто именно перед ними появился. То же самое касалось и свитских. Несколько встреченных нами смертных не нашли ничего лучше, как рухнуть на колени, видимо, из свежего набора. С самой Кристиной я столкнулся сразу за дверью ее кабинета. Судя по запавшим красным глазам, дева уже давно не спала. Против ожидания, никаких вопросов от нее не последовало. Молча обвила шею руками и на несколько секунд прижалась всем телом. Потом отступила назад. Из Читы пока никаких новостей. Шуйский вылетел из Красноярска, но не думаю, что он чем-то сможет помочь. Судя по ровному тону голосу и выражению лица, ей уже давно было пора поспать. Например, позавчера. Мы прямо сейчас туда и отправимся. А знаешь, что в это время сделаешь ты? В глазах девы мелькнуло легкое удивление. Правда, поинтересоваться деталями я ей не дал, почти сразу же продолжил. Пойдешь к себе и хорошенько выспишься. Кристина покосилась на рабочее место, заваленное бумагами. Перевела растерянный взгляд на меня. Михаил же пропал, в Австралии Шмун. Мы только что спалили три города. Всех нужно успокоить, прессу промониторить, активность ключевых родов отследить. Я тихо вздохнул. Так будет постоянно. Всегда найдется какой-то веский предлог держать руку на пульсе дел. Но так нельзя. Распредели обязанности и погрузи в работу свитских. А тебе самой нужно отдохнуть. Заметив в ее глазах выражение, которое намекало на дальнейшее сопротивление, добавил: это приказ. А если обнаружу, что ты еще раз довела себя до такого состояния, попрошу Мьёльнира изготовить артефакт для мониторинга твоего организма. Снизу сразу же послышался тонкий голос ежа. Мне еще за прошлый раз торт не испекли. По лицу рыжеволосой скользнула улыбка и она коротко кивнула. Ладно, я правда отдохну. Но, как только поймете, что там с Мишей, сообщите. И в любом случае, минут 20 мне еще нужно, чтобы распределить дела. К последнему она приступила незамедлительно, сразу же вызвала к себе руководителей направлений, а я после недолгого размышления отправился на крышу. Не делай это, смущать своим присутствием умы последователей, отвлекая их от задач. Оказавшись наверху, потянулся к силе, создавая призрачных конструктов и отправляя их к Австралии. Их присутствие обеспечит необходимую информацию, хотя основная ее часть и так была уже понятна. Эшмун использовал тот же самый комплекс плетений, накрыв выплеснувшейся силой весь остров. Хотя, скорее всего, комбинация, которую применил финикиец, отличалась от тех, что были выданы его сообщникам из числа смертных. Тем изначально предназначалась роль разменной монеты, отвлекающего фактора, который должен был помешать мне вовремя добраться до него самого. Но если это тот прыск циклопа надеялся, что один удачный фокус даст ему долгосрочное преимущество, то тут он глобально заблуждался. Открыть портал в Читу отсюда было невозможно, не имелось второй точки, за которую можно уцепиться. Да и в самом городе я ни разу не был, использовать в качестве координат собственные воспоминания тоже не вышло бы. Потому пришлось выдвигаться по старинке, на паре воздушных конструктов. Вернее, мы собирались это сделать, и даже успели их создать, когда сзади послышался голос Ульяны. «Меркурий, постой!» Оглянувшись, я увидел еще одно изможденное лицо. Вид у блондинки был не такой измотанный, как у Кристины, но ей тоже не помешал бы отдых, желательно на сутки-другие. Правда, сказать мне этого не дали. «Ты читал отчеты, которые отправил Куан?» Вспомнив о сообщении, которое пришло от корейца, я качнул головой. «Пока нет», — дева устало вздохнула. «Прочти, там интересная схема». Хотелось немедленно продублировать ей приказ об отдыхе, но после секундной заминки, я все же решил уточнить. Если совсем коротко, то о чем речь и насколько все критично? Теперь замялась уже Ульяна, на несколько секунд задумавшись по поводу ответа. Кредиты. Много финансов, которые уходят на новые фирмы, или старые, но ранее у банков не занимавшие. По всей Европе. Кто-то концентрирует деньги в одном месте. Очень много денег. Внутри мелькнуло непонимание. Если это так, то ситуация и правда странная. Что смертные могут сделать при помощи денег? Они не дадут им силы, чтобы противостоять мне или... Хотя, подождите-ка, Сета убили как раз смертные. Отравили полноценного бога и его истинной оболочки и с искрой, которая точно не уступала моей. Кто за этим стоит? Глава финансового крыла пожала плечами. Многое указывает на Ганзу, но это может быть маскировкой. Куан пытается выяснить детали. Я тоже подключила некоторых людей, и Крис с Валерией. Но, свободных рук сейчас не хватает. Это я понимал. Открытие храмов требовало всех человеческих ресурсов, которые у нас были, а их и так имелось не слишком много. Выделите одного из своих свитских, пусть сформирует команду, которая займется расследованием. Если понадобится, выведите его на монархов и крупных аристократов. Для силовой поддержки, если она потребуется, задействуйте Оболенского и кавалергардов. Чем быстрее получится выяснить, кто стоит за этими махинациями, тем лучше. Та склонила голову, а я продолжил. Отдам тебе тот же самый приказ, что Кристине. Распредели дела между своими подчиненными и отправляйся отдыхать. Как минимум, 8 часов сна. Прикажи будить только в случае критической ситуации. Естественно, она попыталась упираться. Деве тоже казалось, что сейчас как раз разгар той самой ситуации. Не понимала, что теперь такое станет происходить часто. По крайней мере, если верить словам Сета. После того, как она отправилась вниз, мы наконец взмыли вверх, устремившись в сторону Читы. Найхва в этот раз была молчалива и задумчива, так что я успел ознакомиться с данными, которые прислал Куан. Выглядело все и правда подозрительно. Масса кредитов, которые размазывались тонким слоем по массе небольших компаний. Выкладки по некоторым из них тоже присутствовали. Кореец взял небольшую часть в качестве своеобразного среза. И судя по этой информации, дальше деньги выводились со счетов через фиктивные платежи, превращаясь в наличность. Вот куда она направлялась дальше, пока неизвестно. Его люди пытались отследить судьбу кредитных средств, но это было сложно. Операции каждый раз производились через разные криминальные группы, которые специализировались на подобных услугах. Работа еще велась. У Куранли оказались свои контакты среди криминальных структур Италии с Испанией, и сейчас их люди пытались разобраться, в чьем распоряжении по итогу оказалась наличность. Но каких-то выводов, даже предварительных, у финансиста на руках не было. Единственная версия, которая появилась у меня самого, опиралась на слова Сета про убивших его смертных, которых египтянин назвал вольными. Но мне было сложно представить себе цель, для которой им могло потребоваться столько денег. В конце концов, не танки же они собрались покупать и не флот строить. С богами таким оружием не воюют. К моменту, когда мы оказались в воздухе над Читой, призрачные конструкты добрались до Австралии. Там дела обстояли именно так, как я и думал. Остров был окутан той самой силой, которую использовали четверо смертных. Она пронизывала все пространство над ним и уходила на солидную глубину вниз. Ни один из моих разведчиков не смог залететь на сушу. Максимум, которого они добились, оценили ситуацию со стороны моря. При этом, смертные были живы. Пусть в прибрежных городах и стоял некоторый хаос, но часть людей занималась своими делами. Конструкты зафиксировали полицейских, которые наводили порядок, работающие рестораны, в которых были посетители и даже прогулочные лодки. Последние, ввиду ситуации, никого не катали, но экипажи управлялись с ними вполне себе ловко. Население острова не превратилось в фанатиков и не стало бессловесными кусками мяса, пускающими слюни. Но каким-то образом оказалось под контролем Ишмуна. Еще один важный факт. На территории Австралии перестали работать дарфоны и любые артефакты связи. Многие британские патриции пытались связаться с членами своих семей, которые находились на острове, и ни одна попытка не увенчалась успехом. Звонков с их стороны тоже не поступало. Либо финикиец поставил под ментальный контроль каждого смертного, либо пронизавшая остров энергия нарушила принцип работы всех старых устройств. В любом случае, Ишмун практически полностью себя обезопасил. Его точное местоположение не определить, на территорию Австралии не ступить, разведку не произвести. С другой стороны, он превратил этот кусок суши в свое собственное место заключения. Но, видимо, противник на что-то рассчитывал. Я даже предполагал, на что именно. Скорее всего, его мысли крутились о силах вторжения, которые рано или поздно до меня доберутся. Вот Чита встретила нас хаосом на улицах, остатками некроконструктов и армейскими патрулями, которые продолжали эвакуацию гражданского населения из центра города. Губернатор считал, что портал пробоя может открыться снова и потому предпочел перестраховаться. Жителей центральных кварталов спешно увозили подальше, а на окраинах разворачивали позиции артиллерийские расчеты. Если улицы города снова окажутся забиты некроконструктами, власти собирались накрыть их волной артефакторных снарядов. Тратить время на визиты к местному чиновничеству я не стал. Вместо этого приземлил конструкта на крыше офисного здания с обугленным фасадом и, спрыгнув, потянулся силой к окружающему пространству. Энергетический фон отлично сохранил отпечатки силы. Я отчетливо видел следы плетений, которые использовал Измайлов, равно как и чувствовал остатки мощи его противников, которые залатывали некроконструктов прямо на поле боя, да и новых создавали здесь же, используя в качестве материала тела смертных. Формат используемых техник был незнаком, вернее, я прекрасно понимал смысловую нагрузку, которую несли их отпечатки. Но если присматриваться к отдельным компонентам, то все обстояло сложнее. Другая логика построения управляющих цепочек и контуров, иная структура, чуждые схемы. Но это было в какой-то мере логично. Если ты сталкиваешься с куском незнакомого мира, то существа оттуда могут применять любую технику. Что тревожило куда больше, странное поведение атакующих. Это не походило на открытие одного пробоя, пусть и крайне мощного. Некроконструктов и тех, кто ими управлял, еще можно было списать на особенности осколка чужого мира, который пристыковался к этому. Но вот закрытие портала не укладывалось ни в одну версию, где фигурировал бы обычный пробой. Он закрылся сразу же, как в него шагнул Измайлов. И сколько Мьёльнир не сканировал пространство, на котором стояла арка перехода, восстановить его структуру не получалось. Возможно, некто решил отсечь Михаила от потенциального подкрепления и разобраться с ним одним, либо банально запаниковал, когда обнаружил, что противник оказался на его территории. А может, это с самого начала было ловушкой, в которую бывший студент с готовностью влез. Одно было понятно точно: отправиться за ним я не смогу. Чем-то помочь, находясь здесь, тоже не выйдет. Измайлов оказался в неизвестном месте и был полностью от нас отрезан. У него же еще и свадьба совсем скоро. Боюсь, будет весьма неловко объяснять невесте, что жених может больше никогда не появиться в этом мире. Скрипнув зубами, еще раз подсветил весь город божественной силой, настолько детально, что почувствовал каждый камень в стенах здания и всех его жителей. Бесполезно, никаких намеков на возможность открытия портала. Тянуться к божественной печати в его разуме тоже сейчас не имело смысла. Смертный был отделен не просто расстоянием, а стенами, которые отгораживали эту версию вселенной от всех остальных. Надо ждать, больше все равно ничего не остается. Вставшая рядом Найхва мрачно озвучила очевидные фразы, а следом послышался тонкий голос Мьёльнира. Он выживет и разберется, если нет, мы им жестоко отомстим. По очереди глянув на Золотолова, Сую и Ежа, которые все это время тоже пытались отыскать какие-то следы, которые могли бы помочь, медленно кивнул. Будем ждать и готовиться на случай, если портал откроется вновь. Оставаться здесь не имело большого смысла, я ограничился встречей со свитскими Измайлова и приказом перебросить сюда дополнительные силы гвардии, включая Илву Скау с ее отрядом элитных бойцов. Сейчас они находились в Пусане, выступая в качестве сдерживающего фактора, оттуда можно было нанести удар, как по ЦИН, так и по Японии. Но, пожалуй, здесь от них будет куда больше пользы. Сам я при необходимости мог легко вернуться в Читу. Мьёльнир создал артефакт, который можно было использовать в качестве точки привязки портала. Мне требовалось не больше десятка секунд для быстрого перемещения в город. Впрочем, пока я открыл переход в усадьбу, где озаботился ее гарнизоном, провел с ними ту же самую процедуру, что и с кавалергардами Оболенского. За это время Сандал успел домчать до Харбина и Пусана, оставив в обоих городах точно такие же артефакты. В теории, я мог бы открыть канал перехода, отталкиваясь только от своих воспоминаний о том или ином месте. Но, во-первых, таких экспериментов пока не ставилось, а во-вторых, подобный метод точно потребует куда больше энергии, чем портал с точкой привязки. Зато теперь я смог немедленно отправиться в Харбин, где провел ту же самую процедуру с другими гвардейскими частями. Далеко не все были готовы через это пройти. Чтобы принять новую мощь, требовалась полная искренность в своих желаниях. В данном случае, готовность сражаться под моими знаменами и за мои цели. И пусть большинству солдат последние были понятны, тем не менее какая-то их часть отсекалась. По той простой причине, что пришли они в гвардию не ради спасения мира, а желая подняться ввысь по социальной лестнице. Ничего плохого в подобном желании не было, им руководствуется немалое количество смертных, что не мешает им выполнять свои прямые обязанности. Но такой же силы, как все остальные, эти люди не получили. Я бы с радостью задержался здесь еще, лично проверил, как идут дела и обработал бы не только гвардию, но и формируемую армию королевства. Но в Москве ждал находящийся на грани смерти Трубецкой, потому пришлось возвращаться. Все время перелета, остаток дня и солидную часть ночи я потратил на переговоры. Требовалось, как можно быстрее решить вопрос с запуском храмов на все территории этого мира, заодно убедив монархов и патрициев, что никакой серьезной угрозы ситуация в Австралии не несет. Параллельно я следил за докладами от отряда Билли, каждые полчаса мост между мирами пересекал связный, который передавал последние данные. Пока все шло по плану. Пусть морские охотники и не были знакомы со строительством крепостей, но у них было достаточно силы, чтобы работать со скальной породой, чем те благополучно пользовались. К тому же рядом был готовый помощь Гифер. Местные тоже себя проявили, перебросили наблюдательную группу, которая прибыла на чем-то напоминающем дирижабль под прикрытием пары драконов. Так что около возводимой крепости теперь имелась сотня иномирных пехотинцев, которые обустраивали лагерь в стороне, наблюдая за процессом строительства. С нашей стороны, около точки входа тоже возводились укрепления. Мост требовалось защитить так, чтобы он точно не оказался под угрозой. Спать я лег уже под утро, когда стало понятно, что кризис с монархами миновал. Потому как, если в Европе у меня имелось достаточно тех, кого можно было назвать союзниками или партнерами, что мешало созданию новой коалиции, то вот в иных частях света все было не так гладко. Да, Япония, Китай и Корея из списка потенциальных противников выпадали сразу же. Но оставался такой гигант, как Индия с множеством раджей, большим количеством одаренных и немалыми ресурсами. Плюс инки и ацтеки, косо посматривающие в сторону Старого Света, где с их точки зрения творилось невесть что. Да и в целом, патриции были изрядно взбудоражены последними событиями. Сначала удары маховых по городам, потом чья-то атака на Австралию, которая в одночасье вышла из-под контроля Великобритании. Плюс, слухи о странных вещах, которые творятся в Скандинавии, абсолютно нелогичный пробой в Чите, сожравший одного из моих соратников, учитывая большое количество свидетелей, скрыть этот факт нам не удалось. Оттого мне лично пришлось участвовать в их успокоении, объяснять, угрожать, намекать, требовать и постоянно напоминать, что они говорят с римским богом, а не равным себе смертным. Сработало, не могло не сработать, но мне пришлось потратить на это немало времени. Потому, когда в комнату проскользнула Найхва, которая все это время занималась отбором потенциальных последователей, решив последовать примеру Прохора со Сукой, перед которыми я поставил задачу сформировать собственные свиты, у меня даже не нашлось сил на это отреагировать. Уставший и измученный разум наотрез отказался воспринимать происходящее поблизости. Правда, в этот раз и сама дева была не так бодра, как обычно. Сбросив одежду, молча скользнула под одеяло и, прижавшись ко мне, уложила голову на грудь. А секунд через 10 я усмехнулся, услышав ее ровное сопение, океанская богиня попросту отключилась, после чего и сам провалился в сон. Пробуждение вышло не настолько приятным, в моей голове на разные голоса шумели сандал с Мьёльниром, да так активно, что первой моей реакцией было рыкнуть на них самих, заставив обоих на время замолкнуть. Осторожно сдвинув с себя Найхву, я вытащил из-под девы левую ногу и мысленно поинтересовался, что случилось на этот раз. Вот теперь оба спутника, как будто сговорившись, несколько секунд помолчали. Потом послышался тихий рык сандала. Хайререр ранилищ нахила ререр больше нет. Сгор рерили за мгновение. Я застыл на месте и брови невольно поползли вверх. А в следующую секунду заговорил каменный еж. Еще в СС Стамбуле чужая делегация. Заняли СС Султанский дворец. Разметали гарнизон и требуют тебя. Измайлов прекрасно помнил, как влетел в портал, не желая отпускать одного из тех, кто создавал новых некроконструктов и управлял старыми. Он чувствовал энергетические нити, которые связывали кукловодов с их марионетками и желал хотя бы одного взять живым. Кто же мог подумать, что окно перехода просто возьмет и закроется сразу за его спиной, а он окажется здесь. Причем, где именно здесь, юноша пока и сам не понимал. Его выбросило в круглом помещении, из которого вели 4 выхода. Он поочередно исследовал каждый из них, оставляя на металлических стенах зарубки при помощи силы. Но слишком далеко не удалялся, не хотелось углубляться в лабиринт переходов, который скрывался за каждым из выходов. Обидно было и то, что его цель пропала, да так, что от непонятного противника не осталось никаких следов. Как будто он тут и вовсе не появлялся. Какое-то время Михаил провел в той же комнате, где оказался после входа в портал. Рассчитывал, что к нему каким-то образом придут на помощь. Мало ли, вдруг переход просто работал в одностороннем режиме, вместе с тем разбрасывая вошедших в него людей по разным точкам. Как ни крути, о специфике работы порталов известно было не так уж много. Но никого не появлялось и в конце концов, Измайлов решил проверить одно из направлений. Оставил на стене короткое послание, на всякий случай даже поставив стрелочку в нужную сторону и двинулся вперед. Против ожидания, новых врагов ему не встретилось. Только сплошные коридоры, запертые двери, которые не поддавались плетениям, да таблички на непонятном языке. Хотя по поводу последнего он изначально сомневался, кривые закорючки больше напоминали художество ребенка в песочнице. Но сравнив несколько встретившихся экземпляров и оценив последовательность символов, он убедился, что это и правда язык. Чужой и непонятный, но тем не менее связный. От всего этого становилось не по себе. Ни одного знакомого лица рядом, никакой связи и нулевые признаки жизни в этом странном месте. Выйдя в очередной широкий отрезок коридора, по обеим сторонам которого тянулись мощные двери, Михаил вздохнул. Это был уже 8-й такой, и ни в одном из предыдущих случаев проникнуть за одну из дверей ему не удалось. Металл упорно не хотел реагировать на использование силы. Если поцарапать его поверхностью юноши получалось без особого труда, то вот попытка пробиться глубже и сломать преграду неизменно терпела неудачу. Как будто какая-то часть материала была невосприимчива к его мощи. То же самое повторилось и сейчас. Он по очереди обходил каждую из дверей, испытывая на ней все варианты, которые приходили в голову, но те ни в какую не желали поддаваться. Когда оказался около очередной, то случилось неожиданное. Сначала по ее краям прошло зеленое мерцание, а потом коридор огласил голос, глухой и бездушный, как будто говорил механоид или некроконструкт. К тому же абсолютно непонятный, уловить смысл шипящих слов было невозможно. Зато теперь Михаил был уверен, что не попал в полностью пустой лабиринт, где можно бродить до скончания веков. Здесь все-таки была какая-то жизнь, а значит имелась и надежда на возвращение обратно. Дверь, на которую падал свет 2 ярких сгустков энергии, которые сейчас находились за его спиной, внезапно дохнула силой. Совсем слабо, чуть, но этого хватило, чтобы сформировать в ее центре печать, стационарную, в форме 5-палой ладони. Энергетические нити тянулись от оттиска куда-то дальше, но рассмотреть, с чем именно они соединялись, было невозможно, металлу не позволяло использовать ни одного наблюдательного плетения. Впрочем, намек был более чем понятен. Не зря же кто-то изобразил эту печать именно в таком виде. После короткого размышления, Михаил все же решился. Подняв ладонь, растопырил пальцы и осторожно поднес их к печати. Правда, уже через мгновение отдернул руку, зашипев от боли. Вот уже чего он не ожидал, так это попытка выкачать из него энергию. За какой-то момент одаренный лишился не меньше 10-й части резерва. Отшатнувшись назад, усилил кольчугу, ожидая атаки. Но вместо этого лишь услышал металлический скрежет, а потом увидел, как широкая дверь, перед которой он стоял, попросту отъезжает в сторону. Приготовившись немедленно нанести удар, сделал быстрый шаг вперед, отправив перед собой один из светящихся сгустков энергии, и сразу же замер на месте, изумленно вскинув брови и пялись на открывшееся зрелище. Наконец, взяв себя в руки, кашлянул и ошеломленно прошептал: «Хорошо, хотя бы Софьи тут нет, прибила бы на месте». Глава 21. Я выдохнул, глянул на просыпающуюся Найхву, которая разлепила веки и сейчас сонно моргала, смотря на меня. Оболочка у нее была божественной, что подразумевало возможность долгое время обходиться без сна, но вот искра, мягко говоря, оставалась нестабильной, к тому же еще и объем силы постоянно плавал, потому богиня то могла по несколько дней не нуждаться в отдыхе, то валиться с ног от усталости, как обычная смертная. Мягко убрав ее руку, которая потянулась к району паха, вслух уточнил: «Что за делегация? Почему в Стамбуле?» Золотоволосая нахмурилась и уселась в кровати, поджав под себя ноги. А вот спутники снова чуть помедлили перед ответом. Сказали, что они из Дамакали. И ТРРРЕ будут к себе МРРРКУРРЕ. Я уже ТРРРЕ думываю для них песню. Вслед за Сандалом оживился и Мьёльнир. Они вышли из порталов СССов совсем недавно. Иномерцы. Почему в СС Стамбуле? Непонятно. Я машинально кивнул. Сет говорил, что хранилища дома Нахилар прикрывают этот мир от прямого вторжения. Теперь эта защита оказалась уничтожена, и враг не просто застыл около порога, а ворвался в комнату с Гладиусом наготове. Правда, вместо того, чтобы сразу же напасть, потребовал переговоров. Раздраженно цокнув языком, одним движением переместился с кровати на пол, потянулся к системе наблюдения, которой мы накрыли весь мир, и поморщился, осознав, что ближайшие к Стамбулу артефакту уничтожены, а те, что были вдали, не показывали ничего интересного, лишь сильные искажения энергетического фона. Коротко изложил все Наихве, которая тоже поднялась на ноги. Та набросила на себя рубашку и, взявшись за штаны, удивленно моргнула. «Зачем им встречаться, если они так запросто смогли проложить сюда дорогу?» Я зло усмехнулся. Причина как раз была очевидной: желают поставить римского бога на колени, сделав так, чтобы он преподнес им этот мир в готовом к употреблению виде, без всякого расхода ресурсов. Зря они так жаждут получить капитуляцию. Конечно, у меня была и иная версия, их могло что-то заинтересовать, например, проделка Ишмуна с Австралией, или появление тут Наихвы. Как вариант, техника, которую использовал Лаптев. Правда, все эти предположения смотрелись так себе, по той простой причине, что могущественный дом, способный смести охранные печати иного дома, наверняка и так располагал всеми этими знаниями. Еще меня смущало их название. Дом Кали. Это совпадение или во главе действительно стояла индийская богиня? Стоило мне одеться и отправиться к выходу, как в кармане завибрировал Дарфан. Вызов от Оболенского. Подняв трубку, услышал голос князя. «Ты где, сиятельство? Уже летишь?» «Никак, эти басурманы застали нас прямо посреди праздника, но я уже готов к бою. Остальные тоже в строю. Не так ли, ротмистр?» Не знаю, к кому именно обращался князь, но на заднем фоне послышался изрядно выпивший голос. «Так точно, ваше сиятельство. Стамбул жечь, наложниц громить, султана спасать». Секунду подумав, протянул. «То есть наоборот. Или...» Ратибор кашлянул и, судя по удалившемуся шуму, чуть отошел от места основного действа. «А ко мне пришло понимание причины празднества». Почувствовал изменения, которые не заметил сразу. Резон и правда был весомым, Патриций получил искру. Ему оставалось совсем чуть-чуть до прорыва, и похоже, вера целого полка мощных одаренных, которые оказались напитаны божественной мощью, позволили преодолеть планку. «Оболенский, слушать мой приказ». Мгновение стояла тишина, после которой кавалергард неожиданно гаркнул. «Слушаю и готов выполнять. Отобрать 30 добровольцев среди солдат полка. Остальным приказать занять круговую оборону вокруг нашей башни в Москве. Потом взять с собой Прохора и ждать внизу». К моему удивлению, Патриций неожиданно поинтересовался. «А чего именно ждать? Моего прибытия?» Тот на момент замялся. «Так, а они разве за нами все угонятся? Или ты хочешь их всех в одиночку подталкивать?» Я усмехнулся. Бросил взгляд на часы. «У тебя 20 минут. Потом отряд должен быть готов к отправке». Сбросив звонок, посмотрел на хмурую Наихву, которая сложила руки под грудью. Та отреагировала в ту же секунду. «Стамбул. Там вокруг одна вода. Я могу просто утопить город. Ты поможешь своей силой, а остальные подстрахуют, если кто-то прорвется». Звучало, как неплохой план. Достаточно простой, чтобы в нем было почти нечему ломаться и при этом надежный. Ведь, если кто-то сумеет вот так легко отбить атаку урожденной океанской богини, которая станет помимо своей собственной мощи использовать еще и мою, то шансов на победу в этой схватке у нас практически не останется. Правда, была и другая сторона. Я не знал, какими плетениями располагал потенциальный противник, не имел никакого представления об их возможностях. Как знать, не смогут ли они потушить начинающуюся бурю одним хитрым ходом. Возможно, среди прибывших вовсе есть кто-то с такой же искрой, как у Наихвы, и океанская богиня столкнется со своей же силой. Кристина позвонила, когда я вышел в коридор, встревоженным голосом обрисовала ситуацию и первая изложила мне хотя бы какую-то конкретику. Например, о том, что лучшие воины атаманской порты не смогли ничего противопоставить неожиданно возникшему противнику. А те, в свою очередь, оказались прямо на территории султанского дворца, который сейчас и занимали. По предварительной информации, как минимум, пятеро, но возможно и больше, по понятным причинам, точных данных ни у кого не было. Султан сейчас находился в своей резиденции, за полсотни километров от Стамбула. Показаться своим подданным совсем распоследним трусом он не желал, так что к столице стягивались войска. Но ясное дело, атаковать неизвестных никто не планировал. Что интересно, большинство остальных монархов хранили молчание. Вернее, между собой, они скорее всего тесно контактировали, но никаких заявлений для прессы не сделали. К Кристине, пытаясь выказать поддержку, тоже не обращались. Единственными, кто лично позвонил по Дарфану, оказались короли Пруссии и Англии. Впрочем, это уже что-то, хотя не уверен, что обоими двигали искренние чувства. Может статься и так, что смертные посчитали дом Кали угрозой, которая не превышала по своей опасности все предыдущие. Изначально я собирался отправиться к Стамбулу сразу же, как будут готовы кавалергарды и морские охотники. Последних тоже планировал прихватить с собой. Не всех, понятное дело, но хотя бы какое-то количество. Но немного подумав, решил, что раз дело пахнет серьезным боем, то стоит прихватить с собой Олега. Я бы еще и Гефера на эту битву взял, но опасался оставить межмировый мост без должного прикрытия. Потому пришлось подождать, пока Ченю доберется до родовой усадьбы, откуда я открою ему портал в Москву. А за это время я ознакомился с результатами, которые удалось получить Мьёльниру. Тот факт, что спутник не смог разобраться в ситуации до конца, безусловно огорчал. Но при этом он добился определенных успехов. Грубо говоря, оперировать той силой, которую использовали мятежные князья, пока не выходило. Поставить на ноги Трубецкого или хотя бы привести его в сознание тоже. Зато каменный еж начал подбираться к природе этой самой силы. По его словам, еще несколько дней плотных исследований и скорее всего получится достичь успеха. Более того, он выяснил устройство саркофага, в котором находился Трубецкой и проанализировал процессы, которые шли в теле Иоанна. Учитывая, что прошли всего сутки, неплохой результат. Спустившись вниз, я столкнулся с Оболенским и группой готовых к отправке кавалергардов. Некоторым, судя по внешнему виду и искажениям энергетического фона, только недавно очищали организм от алкоголя, но выглядели готовыми отправить в бой. Морские охотники были тут же. 42 воина, под командованием Ринара, которого Билли оставил за главного в свое отсутствие. Я же, оглядывая все это воинство, неожиданно задался простым вопросом, что я сейчас делаю, и после секундной паузы, невольно усмехнулся. Будь здесь кто-то из братьев с сестрами, они бы изрядно удивились, потому как такое поведение больше подходило Марсу, ну уж никак не мне, не говоря о том, что я полностью оправдываю, ожидая визитеров, мчусь к ним, собираясь сойтись в открытой схватке. Пожалуй, за последнее время я слишком привык к прямолинейному решению вопросов. Само собой, скрываться от них – это тоже не вариант. Во-первых, демонстрация откровенной слабости, что ослабит приток силы от смертных, а во-вторых, тогда они сами ко мне явятся. Но раз уже мне придется нанести им визит, то не стоит уподобляться скандинавскому берсерку и лезть на пролом. «Мьёльнир, сможешь подготовить парочку артефактов?» Он утвердительно угукнул, а я сразу же принялся излагать задачу. Не самую простую, на самом деле, но спутник должен был справиться, а потом приступил к детальной проработке плана, такого, который позволил бы свести к минимуму риски грядущего столкновения. Каменный спутник старался, как мог, но на подготовку всего необходимого у него все равно ушло почти полтора часа. Я тоже потратил время с толком, в подробностях продумав возможные варианты развития событий. В процессе поговорил с Алексеем, который вышел на связь. Императора интересовала степень угрозы, видимо пытался оценить мои шансы на успех и прикидывал, что ему делать в случае проигрыша. С одной стороны, желание в целом понятное, если противник победит, то смертным не останется ничего иного, кроме как приспособиться. Конечно, если не учитывать варианты гибели в бою, но как правило, в сторону подобной версии событий никто старается лишний раз не смотреть, люди возможно не идеальны, но и не настолько тупы, как о них порой думают. Умирать за тех, кого они любят, Часть готова. Убивать за деньги кого попало, насиловать и разрушать способно еще большее число. Но вот расставаться с жизнью из-за желания отдельной личности или потому что тебе поступила команда, на такое способны немногие. Даже если один из монархов решит повоевать с силами вторжения и отдаст соответствующий приказ, то у него не найдется людей, которые его выполнят. В обычной войне все работает иначе, там за спиной армии карательная машина государства, которая может перемолоть родственников и стереть в пыль жизнь самого отказника. Да и профильных офицеров на фронте никто не отменял. Присутствует уверенность в том, что если пошлешь всех к лесному фавну, тебя все равно покарают, тогда как в окопах шансов выжить больше. Но в конфликте с противником, который превосходит тебя по силе в 100 крат, никаких шансов нет. Тут взбунтуется вся армия, за исключением тех, кто связан клятвой на даре, а потом в стране быстро сменится правитель, на кого-то более сообразительного. Потому я и не раздражался из-за реакции смертных монархов, она была понятна и предсказуема. А вот к встрече с неожиданными визитерами следовало подготовиться по максимуму. Когда Мьёльнир закончил работу над своей частью и проверил работоспособность каждого созданного артефакта, я приступил ко своей. Потянулся силой к накопителям, которые по моей просьбе свезли сюда отовсюда. От личных патрицианских хранилищ до армейского арсенала. Позже Ульяна компенсирует их стоимость. Пока же мне требовалось сократить до минимума расход собственной силы и воспользоваться заемной. Установив контакт, возродил в памяти образы Стамбула, постаравшись их максимально детализировать, и запустил плетение, открывающее порталы на основе одной лишь памяти. В этот раз я не ограничился одним переходом. Они открывались десятками. По всей турецкой столице энергии требовалась масса, но под рукой был объем накопителей, которых вполне бы хватило для штурма крупного города. Как выяснилось, для открытия необходимого числа порталов их тоже оказалось достаточно. Распахнув чуть больше полусотни переходов, я все же остановился. Дальше требовалось расходовать энергию собственного резерва, чего мне делать категорически не хотелось. Поэтому я отдал короткую команду и все пришли в движение. Сначала в один из порталов скользнул Сандал. Обнаружить божественного спутника, который находится в призрачном облике, не самая простая задача. Но я был уверен, противник с этим точно справится. Раз сумели снять защиту дома Нахилар, а потом настолько перепугали султанскую гвардию, что та оставила дворец, даже не пытаясь сражаться, сил у них точно должно быть немало. Вот к чему они не готовы, так это к способности Олега. На момент нашей встречи он уже был призраком, да таким, которого не мог увидеть я сам. Сейчас, после обретения искры и корректировки структуры его энергетического каркаса, все несколько изменилось, но особенность сохранилась. Все же не каждый день божеством становится уже погибший смертный, который бродил по земле в виде посмертного образа. Если подумать, то о таких прецедентах я раньше вовсе не слышал. Призраки, само собой, у нас имелись, некоторые люди ни в какую не желали оказаться внутри царства мертвых, но за ними постоянно охотились члены свиты бога посмертия, а в самых критических случаях и он сам. Так что шансов на искру у мертвецов не было. Следом в портал вошел я сам, прикрытый выведенной на максимум кольчугой и с широким каменным браслетом на правой руке, в который превратился Мьёльнир. Оказавшись перед главным входом султанского дворца, сделал несколько шагов вперед и поморщился от яркого солнца, которое слепило глаза. Почувствовал за своей спиной ауры Прохора и Оболенского. Зафиксировал появление кавалергардов и морских охотников. Эти прошли еще через 2 портала, оказавшись за оградой. Найхва, прикрытая пологом невидимости, сейчас тоже должна быть где-то поблизости. Скорее всего, деву обнаружат. Но если вдруг нет, то она станет еще одним нашим козырем. Ждать тех, к кому мы заявились, пришлось недолго. Какая-то пара секунд и в воздухе сверкнуло окно перехода, из которого появился плотный мужчина, держащий в правой руке бокал вина. Пока тот оглядывал нас, я попытался оценить уровень силы незнакомца, и неожиданно для себя понял, что не могу этого сделать. Мощный барьер не пропускал божественную мощь. Единственное, что я мог точно сказать, у него имелась искра. Насколько она была сильна и на чем специализировался именно этот противник, оставалось загадкой. Сам он сделал глоток напитка, вызвав этим завистливый вздох Оболенского и, прищурившись, оглядел нас, демонстративно и с оттенком элегантной небрежности, как центурион, который приметил шайку нищих, вооруженных лишь палками, явился. Надеюсь, ты не питаешь иллюзий по поводу того, что тебе удастся нас каким-то образом победить. Связь с Олегом почти отсутствовала, но я смутно чувствовал его присутствие около дворца, а возможно и внутри него. Из-за того, что канал связи оказался практически погашен, определить точное местоположение было сложно. Почему-то мне кажется, что это у вас есть определенные иллюзии на мой счет, а не наоборот. Мужчина усмехнулся, а со стороны входа выпорхнула дева в коротком шелковом халате. Руки у нее тоже были заняты, только вместо бокала вина, они держали чашу с мороженым. Смазанным движением оказавшись рядом с первым переговорщиком, брюнетка подцепила длинной ложкой мороженое и, отправив его в рот, погрозила мне столовым прибором. «Сейчас ты в другой лиге, Меркурий. Признай уже очевидный факт и смирись». Я немедленно поднял брови, изображая деланное удивление. «Смириться с чем?» По ее лицу скользнула тень непонимания, а вот мужчина, облаченный в брюки с белой рубашкой, сразу же вернулся в игру. «С нашей властью. Стань под руку Дамакали. Окажись тем, кто будет править этим миром от нашего имени. И позже ты получишь шанс занять куда более интересную позицию». В моей голове разъяренно рыкнул Сандал, а я сдержанно хмыкнул. «Может быть, вы желаете для начала представиться?» Парочка переглянулась. Оттенки их разумов я не различал, но, как мне казалось, мимика отражала определенное непонимание. Видимо, они рассчитывали совсем на иной формат беседы. Тем не менее, мужчина решил ответить. Жрец первого ранга Сарос и жрица первого ранга Мафа. Помимо них тут было еще трое, прикрытых такими же щитами и скорее всего близких по уровню силы. Хотя, как знать, на месте лидера этой группы, я бы выпустил для разговора одного из своих бойцов, наблюдая за ситуацией со стороны и будучи готовым вмешаться. Хотя, тот мог совершить распространенную ошибку и недооценить меня. Сделать свой ход я не успел. Сарос сразу же принялся говорить вновь. «Я предложу это только один раз, Меркурий. Прими нашу власть. Стань членом Дамакали. Считай это официальным приглашением». Чуть наклонив голову в бок, я задал вопрос, которым аватары Марса обычно отвечали на предложение сдаться. Как правило, в тех ситуациях, когда за их спиной стояла всего когорта легионеров, а число врагов исчислялось тысячами. А иначе что? Жрец поморщился. «Как мне показалось, на этот раз с оттенком презрения. Мы убьем тебя и уничтожим всю твою свиту. Прикончим каждого смертного, с которым ты связан. А потом устроим им такое посмертие, что те станут молить об окончательной гибели. Ни один из тех, кто тебе хотя бы мало-мальски дорог, не уйдет от наказания». Довольно ухмыльнувшись, добавил: «Ну, эмир все равно станет нашим. Подумай, стоит ли рисковать, если шансов на победу у тебя все равно нет?» Произнося последние фразы, он все же продемонстрировал свою силу, выпустил мощную ауру, которая захлестнула все окрест, давя на кольчугу, заставляя вибрировать энергетический фон и вынуждая всех вливать дополнительные силы в защиту. Несколько кавалергардов вовсе рухнули на землю. Отреагировать я не успел. Сразу же, как только замолчал мужчина, послышался голос жрицы: «И не думай, что мы не в курсе твоей океанской богини. Если надеешься, что она станет козырем, который перевернет игру, то лучше на это не надеяться. Интересно, это уловка или они на самом деле не обнаружили Олега?» Хотелось верить во второй вариант, который давал нам определенные шансы на победу, но пока судить было рано. Впрочем, я тоже продемонстрировал далеко не все свои сюрпризы. Широко и безмятежно улыбнувшись, развел руками в извиняющемся жесте. «Так уж вышло, что я договорился о работе с другими. В этот раз удивление на их лицах я зафиксировал более чем отчетливо. Они еще и переглянулись с таким видом, как будто перед ними появился глава их дома, который сбросил чужую личину и решил посмеяться над удавшейся шуткой. Когда Сарос открыл было рот, чтобы задать вопрос, я воспользовался теневой энергией, формируя из нее небольшого конструкта. Лица у обоих представителей Дамакали изрядно вытянулись. И если мужчина молча пялился на созданного конструкта, о чем-то усиленно размышляя, то от женщины повеяло токами силы. Да и остальная троица, что пока оставалась внутри дворца, явно напряглась. Ауры стали жестче, барьеры еще мощнее, а сами они спустились в холл, чтобы при необходимости сразу прийти на помощь. Поведение, в целом, было понятным. Не окажись в моей искре компонентов божественной сути Нима, никакой теневой энергии в каркасе не оказалось бы. А даже если эти гости были в курсе нашего столкновения с неизвестным кораблем, то вряд ли знали, кто именно был на его борту и насколько специфичным оказался его энергетический каркас. Оттого, единственное предположение, которое могло прийти им в голову, я и правда договорился с дворцом Ранха, получив от них профильную силу. Здесь нет меток дворца, а раз они не признали мир своим, то у нас есть полное право забрать его себе первыми. Наконец начавший говорить жрец, на мгновение замолчал, потом продолжил: что до тебя, то просто сделай нужный выбор и мы немедленно уберем эту дрянь. Я промолчал, зато правее раздался громкий механический голос: возможно, вы сможете проигнорировать дворец Ранха, но не думаю, что станете ссориться с нами. А неплохо вышло. Один из порталов был открыт прямо рядом со ступенями, и сейчас из него вынырнула металлическая фигура, которая медленно поднималась наверх, параллельно выдавая фразы. Глаза жреца чуть округлились, и он невольно покосился на женщину, которая и сама выглядела ничуть не меньше удивленной. Еще бы, на них надвигалась металлическая фигура, от которой несло той самой силой, с которой мы только недавно схватились в центре Москвы. Как иначе, если под металлической оболочкой скрывалось тело Иоанна? Мьёльнир не просто разобрался, как работает сам процесс, но и смог взять под частичный контроль механизм его развития. Рюриковича все равно было уже не спасти, а так он хотя бы сыграет свою роль в помощи родному миру. Какого? Ваших меток здесь нет, мы не нарушили свода. Претензий не имеют никаких оснований. Интересно, то есть от предполагаемого конфликта с дворцом Ранха они попросту отмахнулись, а появление этого неизвестного заставило парочку напрячься. Металлический конструкт, управляемый псевдоразумом, созданным Мьёльниром, гулко рассмеялся. Это наш мир, вам лучше убраться подальше отсюда. Сделав еще один шаг по ступеням, проскрежетал: конечно, если вы не хотите войны. Спутник заложил в него массу вариантов беседы, используя, как свои, так и мои формулировки. Как минимум одна из комбинаций только что сработала. По крайней мере, оба потенциальных противника взирали на металлическую фигуру с изрядным опасением. Я тоже изобразил изумление и шок, отступив назад от ступеней, а кавалергарды вместе с морскими охотниками вовсе обнажили клинки, сделав вид, что изготовились к бою. Тем не менее, обман должен был вот-вот раскрыться. Пусть члены дома Кали не могли просканировать конструкт и проверить его содержимое, но и его возможности были жестко ограничены. По сути, все, что тот мог делать, ходить и разговаривать, фоня силой. Как только эти двое отойдут от первого шока, то неминуемо заподозрит подвох. Поэтому я вновь задействовал теневую энергию, на этот раз формируя с ее помощью канал связи. Вернее, создав такую видимость, в той точке, к которой я потянулся силой, абсолютно ничего не было. Но жрецы дома Кали об этом не знали и машинально попытались проследить за уходящей вдаль нитью, скорее всего изрядно удивившись, когда обнаружили, что та ведет в пустоту. Правда, уже в следующее мгновение им стало не до удивления, потому как Олег тоже увидел условленный сигнал и немедленно начал действовать.